А тем временем кольцо вокруг него продолжало сжиматься. В газетах был опубликован список врагов общества, составленный главой комиссии по уголовным делам Чикаго, и список этот, легко догадаться, открывался знакомой фамилией. Позже идеей заинтересовался шеф ФБР Эдгар Гувер, так родилась легендарная «десятка самых разыскиваемых преступников ФБР». Кроме того, люди Несса, внедрив своих осведомителей в окружение Капоне, по их наводке совершили несколько успешных рейдов на тайные салуны, нанеся гангстерской империи ущерб в несколько сотен тысяч долларов. А кроме того, Несс обнаружил такие следы двух бухгалтеров, ведших все финансовые дела Капоне. Те согласились сотрудничать со следствием, а Капоне, также имевший кротов в насквозь коррумпированной чикагской полиции, узнал об этом и установил премии за их головы по 50 тысяч долларов за каждого. И все же неприкасаемые не отступились. Дело было доведено до суда. 16 июня 1931 года Аль Капоне выслушал обвинение в неуплате налогов и нарушении сухого закона. Ему грозило 30 лет тюрьмы, и адвокаты уговорили Капоне пойти на сделку с прокуратурой. Тот согласился и успел похвастать журналистам, что в обмен на признание вины ему был обещан минимальный срок от 2 до 5 лет. Однако судья Джеймс Уилкерсон неожиданно заявил, что хотя его и ознакомили с рекомендациями прокуратуры, сам он никаких обязательств перед подсудимым не имеет и считает невозможным торг с федеральным судом. Ошеломленный Капоне вынужден был сменить линию защиты и заявил о своей невиновности. После этого начался 4-месячный процесс, за время которого оставшиеся на свободе люди Капоне постарались подкупить практически каждого из присяжных. Об этом стало известно Нессу. Он сообщил обо всем судье Уилкерсону, который ответил исторической фразой: «Я не удивлен. Делайте ваше дело, господа, а остальное предоставьте мне». Процесс, на который ведущие СМИ страны отрядили своих лучших репортеров, отчего он получил название «Кто есть кто» в американской журналистике, начался с нового сенсационного заявления судьи. Он сообщил, что в соседнем зале одновременно проходит слушание другого дела, после чего приказал приставам совершить беспрецедентный обмен, отправить на соседнее слушание весь суд присяжных в полном составе, а тамошних присяжных доставить в зал, тоже в комплекте. Защита Капоне и он сам были потрясены решением судьи. Новых присяжных никто из его команды не знал, с ними предварительно не работали, и весь тщательно разработанный план катился под откос. Вечером в пятницу 17 октября 1931 года присяжные после 9-часовых прений вынесли вердикт: «Виновен по нескольким, но не всем, пунктам обвинения в неуплате налогов». И на следующий день судья приговорил Капоне к 11 годам федеральной тюрьмы и штрафу в 50 тысяч долларов, а кроме того, к возмещению судебных издержек 7692 доллара и возвращению в казну неуплаченных налогов 215 тысяч долларов с набежавшими на эту сумму процентами. Подсудимый подал апелляцию, которая была отклонена, и 11 ноября 1931 года приговор вступил в силу. Первое время Капоне содержался в местном тюремном изоляторе, затем самого знаменитого осужденного Америки перевели в федеральную тюрьму штата Джорджия в Атланте, а позже в легендарный Алькатрас на скалистом островке в Сан-Франциской гавани. Всего он провел в заключении 7,5 лет и был досрочно освобожден в связи с тяжелой болезнью. Застарелый сифилис напомнил о себе частичным параличом. Сразу после освобождения экс-гангстеру была сделана операция на мозге, но это лишь отдалило на несколько лет неизбежный конец. О возвращении в Чикаго и руководстве своей империей не могло быть и речи. Капоне стремительно впадал в детство и за год до смерти обладал сознанием 12-летнего ребенка. Еще находясь в тюрьме, Капоне узнал об отмене сухого закона. Как утверждает статистика, в ночь с 5 на 6 декабря 1933 года, сразу после ратификации Конгрессом долгожданной 21-й поправки к Конституции, отменявшей пресловутую 18-ю, американцы на радостях выпили одного пива 178 миллионов литров. Человек, которого сухой закон сначала озолотил, сделав живой легендой, а затем привел к бесславному концу, умер 25 января 1947 года, по иронии судьбы, всего на пару недель пережив автора злополучной 18-й поправки, конгрессмена Эндрю Волстеда.